Глава 21. Морозный воздух хватал за щеки, толкал обратно в тепло дома, но Британи упрямо двигалась вперед, шаг в шаг за Кевином. Некромант успел пошушукаться с духами, кто бы мог подумать, сколько их на родных задворках, и теперь, нахмурившись, направлялся к реке. В пальцах поблескивал кончик бледно-зеленой нити. Кевин походя объяснил, что это поисковое заклинание. «На втором курсе пройдете». За пределами Дижа сугробы стали глубже. Бри то и дело проваливалась по колено, только чудом не рассталась с обувью. Юбка намокла и неприятно холодила ноги. Учитывая мороз, это могло обернуться обморожением. «Следы». Кевин указал на характерную цепочку углублений по диагонали, тянувшуюся к дороге. «Ничего не понимаю». Британи почесала голову под шапкой. «Если бабушке нужно к мосту, почему она сразу же не пошла по дороге?» «Потому. Не зря же она юркнула в поле через заднюю калитку. Лорна не хочет, чтобы ее видели. Мало ли, какой извозчик или пьяница на околице попадется, или страдающий от бессонницы к окошку подойдет, а то и вовсе след путает, чтобы собаки не взяли». «Собаки?» Девушка окончательно перестала что-либо понимать. Она стояла подле Кевина и, переминаясь с ноги на ногу, недоуменно посматривала на снег. Под ним мирно спала до весны пшеница. Помнится, в старших классах Британи вместе с остальными членами семьи помогала фермерам, заговаривала семена. «Преступников ловят с собаками», — пояснил некромант и, приставив ладонь козырьком, огляделся. «Но давай-ка поменьше болтать, твоя бабка. Еще тот ларец с сюрпризами. Не хочу его открывать в чистом поле». «Не смей называть мою бабушку преступницей», — напустилась на него Бри. «Хорошие люди по ночам не сбегают, следы не путают», — стоял на своем Кевин. «Еще ничего не доказано. Да, бабушка упрямая, вздорная, но хорошая. И если на то пошло, ты сам преступник. Сколько раз прятался, тайком в академию проникал». Не хотелось верить, будто любимая бабушка из чадья зла. Вдобавок, не кстати, вспомнилось предупреждение ректора. Он, конечно, лицо заинтересованное, но... Только бы она не оказалась пособницей Кристиана, сжимая пальцы, мысленно повторяла Бри. Нить заклинания в руках Кевина постепенно утолщалась, темнело. Даже первокурсница понимала, что это означало. Они замедлили шаг, пригнувшись, крались в ночи. Заметив небольшую рощицу, разделявшую поля, некромант кивнул на нее. «Дальше открыто идти опасно. Лорна рядом. Оглянется, заметит. Сама понимаешь, в наши планы это не входит». Бритта не понимала, поэтому мужественно поползла в нужном направлении. Какая разница, сколько еще снегу на нее налипнет? Очутившись в безопасном месте, Кевин наклонился и... полез Бритта не под юбку. Онемев от такой наглости, она ударила его коленом. Оно угодило в нос, немного попортив внешность золотого мальчика. «Ты чего?» — зашипел Кевин, утирая кровь. «Я одежду высушить хотел». «А сказать об этом забыл, да?» — язвительно прошипела Британи. «Думал, сама поймешь, а ты все о постели. Чай не лето, чтобы под открытым небом баловаться». И то правда. Бри стало стыдно, и она поделилась с Кевином носовым платком. Хотя он все равно виноват. Что, скажите на милость, должна подумать воспитанная девушка, когда мужчина трогает ее за лодыжки? «Ладно, пустяк». Кевин запрокинул голову и простоял так пару минут, пока кровь не остановилась. После нарочито вежливо осведомился. «Позволит ли благородная дама спасти ее от обморожения и простуды?» Дама позволила. Правда, сначала трижды переспросила, не сожжет ли Кевин ей ботинки. Другую юбку она найдет. А вот запасная пара обуви в ее гардеробе отсутствовала. «Я дважды победитель королевских игр». Британи закатила глаза. «Будто победители дырок в скатертях не делают». Но обошлось. Кевин почти верно рассчитал силу воздействия. Пережив пару неприятных минут, девушка получила вожделенную сухую одежду. «Ну?» Кевин нагнулся к ней и подставил щеку. «Вообще-то мы бабушку выслеживаем», — напомнила Бри. «Вообще-то мне положена благодарность», — продолжал настаивать некромант и пригрозил. «Смотри, отдам ректору». Луна бликами света заиграла в девичьих глазах. «А так не отдашь?» — шепотом игриво поинтересовалась она. За нарочитой беззаботностью скрывалась надежда. Хотелось обнять Кевина, крепко-крепко к нему прижаться и попросить увести на край света. Туда, где нет братьев Лабрианов, где можно болтать ногами на крыше, наблюдать за звездами, учиться ставить удары и под руку гулять по ярмаркам. И еще много всего, непременно с Кевином. Прохладные пальцы некроманта коснулись ее подбородка, поползли к губам. Бриттани задержала дыхание, когда он поднялся и потянул девушку за собой. «Ты моя мышка», — чуть слышно ответил Кевин. В следующий миг губы обжег поцелуй. Бри показалось, будто на нее налетел порыв знойного июльского ветра. Ее закружил целый ураган эмоций. Бриттани с трудом устояла на ногах, упершись ладонями в грудь Кевина. Щеки ее пылали, дыхание сбилось. Окружающий мир поблек, превратился в размытое радужное пятно. Поцелуй длился не больше минуты. Бесконечный прыжок в вечность с самой высокой скалы. Когда Кевин отстранился, грудь Бриттани высоко вздымалась. Глаза некроманта влажно мерцали в ночи, рождая все новые волны дрожи, прокатывавшиеся от шеи до кончиков пальцев. Девушка толком не могла понять, холодно ей или жарко. Наверное, все сразу. До боли не хватало объятий Кевина, биение его сердца под ее ладонью. Бриттани сглотнула один раз, другой. Помогло. Наваждение какое-то. «Спасибо», — невпопад ответила она и первой двинулась вдоль края рощи, туда, где предположительно скрылась Лорна. Думать о словах Кевина и его поцелуе пока не хотелось. Надо обязательно посоветоваться с Софой. У подруги больше опыта в этой области. На губах расцвела глупая улыбка. Как хорошо, что Кевин ее не видел. Некромант тоже выглядел смущенным. Не спешил снова взять спутницу за руку. «Говорить буду я». Прокашлившись, он, наконец, стал прежним. «Обещаю опыты на твоей бабушке не ставить, но в случае опасности не обессудь». «Все нормально». Чтобы окончательно побороть неловкость, Бриттани положила ладонь на его предплечье. «Да и вряд ли она, моя бабушка, после всего того, что мы узнали». Роща под острым углом врезалась в край поля. Справа, через небольшой промежуток, велась дорога. Притаившись за тоненькой осинкой, Бриттани хорошо видела и ее, и реку, и аккуратно спускавшуюся по косогору фигуру. Лорна поминутно останавливалась, оборачивалась. Предосторожность Кевина оказалась не лишней. «Она что-то ищет», — предположил стоявший за спиной Бри некромант. «Или с кем-то встречается на одном из островков». Близость Кевина, его горячее дыхание на затылке по-прежнему смущали. Но Бриттани постаралась полностью сосредоточиться на Лорне. Та уже спустилась к реке и пробовала ногой лед. Волноваться не о чем, он крепкий. В их краях оттепели случались редко. Зима приходила сразу и надолго. «А ведь действительно, к островку идет», — шепнул Кевин, придвинувшись вплотную. Бриттани заёрзала и чуть отодвинулась. Но рука настырного некроманта обвила талию, пригвоздив к месту. Пришлось смириться и изображать равнодушие. Как же это тяжело, когда сердце стучит в висках, а губы горят от воспоминаний о поцелуе. Лорна благополучно добралась до своей цели и, отдышавшись, опустилась на колени. Кажется, она копалась в земле. «Не лучше ли нам вмешаться?» — забеспокоился Кевин. «Если она выбросит улики в реку, понадобится целый отряд русалок». Не дожидаясь ответа, некромант отпустил Бри и короткими перебежками, то и дело припадая к земле, добрался до берега реки. Последний отрезок пути он и вовсе преодолел по-пластунски, а потом, гаркнув руки вверх, метнул что-то в Лорну. Бриттани сначала жутко испугалась. Даже если Лорна вдруг оказалась не бабушкой и обманщицей, это не повод ее убивать. Она столько лет заботилась о Бри, пусть ворчала, многое запрещала. Девушка все равно ее любила. Но когда, запыхавшись, пару раз нырнув в снежную целину, Бриттани добралась до откоса, она убедилась, что Лорна в полном порядке. Кевин набросил на нее подобие рыбачьей сети. Надежно обездвижив условного врага, он с интересом склонился над каким-то предметом, поблескивавшим на снегу. Аккуратно спустившись на лед, Бриттани подошла ближе и догадалась, что перед ней переговорный шар. Грязный, в земле, но рабочий, испускавший ровное сияние. «Ты чего не спишь?» Будто на ней не было пут, отчитала Лорна внучку. «А ты?» — в тон ей переспросила Бри. «Я так перепугалась, когда ты по склону спускалась. Ба, ты ведь не молодая уже!» «Хватит напоминать мне о возрасте. Лучше за собой следи. Так и знала, что спуталась с этим». Лорна покосилась на Кевина. Некромант и бровью не повел. Прочистил горло и приступил к допросу. «Ну и с кем вы собирались связаться?» «Как чувствовала, добром не кончится». Тяжко вздохнула Лорна и отвела глаза. «А если подробнее? Мы в курсе, что Бри вам не внучка». «Как? Откуда?» Широко распахнула глаза пожилая женщина. Кевин усмехнулся. «Правду в мешке не утаишь». Матриарх рода Аруф досадливо поджала губы. «Вот нельзя. Нельзя было Бри в академию отпускать. И магии учить тоже не следовало. Задавили бы дар в зародыше, ничего не случилось бы. Но Перпетая вдруг взбунтовалась. Жалко, мол, малышку. А если она теперь ей как бы мать?» Лорна осеклась и, нахмурившись, замкнулась в себе. На время оставив ее в покое, Кевин занялся шаром. Пара движений, и сияние сменилось образом женщины, такой же старой, как и Лорна. Однако, в отличие от бабушки Бри, незнакомка за собой не следила. Седые космы торчали в разные стороны, штопанная одежда висела мешком на костлявом теле. Однако при всем этом у женщины имелся переговорный шар. Занятно. «Кто вы?» — в лоб спросил Кевин. Он потом разберется, вызвала ли Лорна собеседницу сама, или шар заранее настроили на определенного человека. «А вы?» — старушка оказалась бойкой. «Фамилия Ташир вам о чем-нибудь говорит?» Пожилая женщина задумалась и кивнула. Губы ее дрогнули в странной улыбке. «Что, поймали нас, Лорна?» Смеясь, обратилась она к несостоявшейся собеседнице. «Почти 20 лет прятались, а темные все равно нашли. Вы ведь тоже из темных магов, молодой человек». Женщина вновь обращалась к Кевину. «Вы моя бабушка?» Шагнув вперед, Британи вырвала шар из рук некроманта. Сердце ее, казалось, колотилось непрерывно. Девушка задыхалась. «Небеса, неужели сейчас все прояснится?» «К сожалению, нет, милая», — печально покачала головой пожилая женщина и тяжко вздохнула. «Но я ее знала». «И где же она теперь?» Слова давались с трудом. Британи внезапно охрипла. Руки ее дрожали. Кевину пришлось забрать у нее шар, чтобы девушка ненароком его не уронила. «О, она давно умерла. Мы когда-то работали вместе. Накрывали столы и мыли полы в одной харчевне. После того, как муж ее бросил, бедняжке приходилось несладко. А все потому, что у сына вдруг проявилась темная магия. Вот муж и решил, что ребенок не от него. В их роду ведь одни природники». Британи молчала, зато ее мозг лихорадочно работал. «Бросил. Природники». «Это твой прадед», — неожиданно подала голос Лорна и, грозно зыркнув на Кевина, потребовала. «Снимите с меня эту дрянь, я все расскажу. А от Джемы отстаньте. Ей и так недолго осталось». «Ровно 3 месяца и 1 день», — пугающе четко отмерила отведенный ей срок пожилая женщина в шаре. «Я ведь ведьма. Смерть заранее чувствую. Но, прости, Лорна, говорить стану я, по праву умирающей. С тебя останется приврать, а мне перед лицом вечности незачем». «Все верно, деточка». Она отыскала взглядом Бри. «Ты одновременно Аруф и не Аруф. Твоя мать тебя не рожала. Думаю, ты и сама догадалась. Но вы все равно родня. Лорна — твоя тетка». Кевин присвистнул. «Вот так кульбит». Британи и вовсе не знала, что сказать. Она вернулась в Диш с твердым убеждением, что ее воспитали абсолютно чужие люди, а они таки оказались... пусть дальними, но родственниками. «Мой отец был женат 2 раза», — неохотно призналась Лорна. «Первую жену он бросил с младенцем на руках. Это потом Джема догадалась, в чем дело, откуда темный дар. А тогда кто разбираться стал? Отец с трудом читать и писать умел. Откуда ему об истории жертвенной Бернадет знать? Ты ведь...» Она бросила короткий пытливый взгляд на внучку. «Знаешь...» Британи кивнула. «О, да!» — подхватила Джемма по ту сторону переговорного шара. «В тебе кровь Бернадет Видер и Перлиса Занта, двух предавших черного графа любовников. Твоего деда угораздило из всех женщин в королевстве жениться на праправнучке Сильваны. Если уж ты, детка, слышала о братстве троих, то я о внебрачной дочке Бернадет читала. Марш сначала ее убить хотел, но пожалел. Говорят, девочка была очень похожа на мать, а черный граф страсть как детей от жены хотел. В итоге он воспитал малышку, но держал ее под замком до самой своей смерти. Потом Сильвана вырвалась, затерялась на просторах Рамира, и вот объявилась в Диже. Ты не удивляйся, что я такая умная. Я ведь не всю жизнь полы мыла, тоже академию закончила. Да перешла дорогу одному дворянину. А мужчины как мстят? Изнасиловал и вся недолго. Нравы в мое время были не в пример нынешним. Незамужнюю женщину с пузом даже в родительском доме не примут. Вот и пришлось браться за самую черную работу, чтобы дочку прокормить. Мы на этой почве с твоей бабушкой сдружились». «Ладно», — пытаясь взять себя в руки, Британи принялась расхаживать перед шаром. «С бабушкой понятно. Как ее звали?» «Леонсия». «А мой отец, мать?» «Как я понимаю, старший сын моего прадеда, то есть деда». «Рон», — любезно подсказала Джемма. «У тебя ведь, милая, и братик имелся, только тоже сгинул». В голове Бри всплыли скупые строки из досье Кристиана Лабриана. Посланное им проклятие багровый шлейф уничтожило двух мужчин и одну женщину. Как жаль, что девушка не удосужилась выяснить их имен. Интуиция подсказывала... Кристиан бил прицельно. «Только ты осталась, милая, самая последняя. Подробностей уже не знаю. Леонсия тебя младенчиком принесла, взяла с меня клятву отдать ее на воспитание хорошим людям. Родители твои на тот момент были живы, точно знаю, и куда-то спешно переезжали». «Тогда почему вы решили, что теперь они мертвы?» Упрямство толкало спорить, хотя сердцем Брита недавно поняла, их нет в живых. Джемма сочувственно глянула на нее. «Письма они Лорне писать перестали. Неужели думаешь, будто родители о тебе позабыли? Ты ведь у них младшенькая. Родилась, когда никто и не чаял. На исходе бабьего века. Боялись твои родители кого-то. Жутко боялись. Кого, прости, не знаю. Леонсия знала, но она 10 лет назад скончалась. Рон перестал писать 6 лет назад». Поделилась недостающими фактами Лорна. «Он коротенькие записки с бродячим музыкантом передавал. В последний брат умолял держать тебя подальше от Сахиса. Ну, ты же ослица. Кто тебя удержит?» Вот и сошлись ниточки. К тому времени, когда настоящий отец Бри писал то письмо, Гвен Лабриан уже занимал пост ректора магической академии имени Перлиса Занта. Выходит... Рон разгадал тайну происхождения братьев, но Кристиан добрался до него первым. Оставалось прояснить некоторые детали без свидетелей. «Спасибо», — дрогнувшим голосом поблагодарила Британи и, поколебавшись, спросила. «Можно после с вами увидеться?» «Если успеешь, деточка, всегда пожалуйста», — по-матерински тепло улыбнулась Джемма. «Твой молодой человек сумеет меня найти». «Вижу, он с магией на «ты». А не сумеет, пусть шарик у Лорны заберет. Договоримся». Бри кивнула и попрощалась со старой ведьмой. Итак, последние детали. Британи развернулась к вновь обретенной тетке с недовольным видом отряхивавшей одежду от снега. Кевин, разумеется, ее освободил. «Кузина Перпетуя...» Непривычно и тяжело называть так женщину, которую еще вчера считала матерью. «Всегда относилась ко мне как к дочери. Она ведь знала?» «Пусть не по крови, но ты ее дочь», — сверкнула глазами Лорна. «Перпетуя жутко обрадовалась, когда я принесла в дом малышку. От Витуса проку нет, пустоцвет. Внуков так и не дождалась. Говорила, не выходи за него. И семейка, пьяница на пьянице. Но Перпетуя тоже упрямая, выскочила. В итоге за столько лет ничего». Так что ты ей дочь, выстраданная и желанная. Так вот, почему Лорна не взлюбила зятя. Он и сам наверняка переживал, чувствовал свою вину. поэтому безропотно отдал тёще негласный титул главы семьи. Даже приёмная дочь у него появилась только стараниями Лорны. Сама она родила рано, чуть ли не в 18 лет, и к моменту появления внучки успела овдоветь. «А теперь хватит!» Матриарх рода Аруф решительно зашагала к берегу. «Спать пора, и чтобы завтра Перпетуе ни словечко!» «Разумеется, приёмные мать и отец всегда относились к Британи с теплотой. А раз её настоящие родители мертвы, пусть уж всё останется как есть».